Бесправие детей и молодежи. Главной причиной, почему один из авторов этой книги не хотел бы переродиться в новорожденного по индусскому верованию о переселении душ после смерти, это его детство, которое ему совсем не понравилось. Возможно, такое недовольство детством является индивидуальным, и большинство взрослых вспоминают свою детскую пору с чувством счастливого умиления. Также возможно, что все зависит от родителей и, соответственно, от их культуры и эпохи, в которую протекало детство. Детей 70-х прошлого века было принято воспитывать по достаточно раскритикованным книгам Спока. Тесное пеленание, укладывание спать на живот, кормление по часам, оставление ребенка плакать в одиночестве, чтобы не давать шантажировать плачем, сломало психику немалому числу ныне живущих взрослых. Сейчас многие из подобных практик могли бы быть расценены как издевательство над младенцем, а некоторые из них, укладывание на живот, и вовсе опасны для жизни. Так или иначе, с раннего детства ребенок оказывался в мире резко ему враждебным, с ощущением полной беспомощности, а может и с выработанными навыками выученной беспомощности, психического состояния, при котором живое существо не ощущает связи между усилиями и результатом. Трудно сказать, насколько подобные методы остаются популярными и в наше время. У авторитарных родителей взросление ребенка отнюдь не оставляет ему свободы. С новыми возможностями появляются новые запреты, ограничения, наказания. Другая крайность – вседозволенность. Иногда мы наблюдаем ее, невольно подглядывая за общением мамаш с малышами. Тот лупит ее игрушкой по лицу, а она смеется. И те, и другие крайности вредны и недопустимы. Но кто же знает, где золотая середина? Природа выдает нам младенца, существо менее развитое и приспособленное к жизни, чем питомцы большинства животных. Это плата за размер нашего головного мозга. Ребенок рождается в значительной степени недоразвитым, потому что головка большего размера просто не пойдет через родовые пути женщины. Из этого недоразвитого существа нам предстоит вырастить полноценного человека. Задача не из простых. Однако поражение ребенка в правах на всем протяжении его детства – чрезвычайно травмирующее обстоятельство. Нежелание считаться с его потребностями и вкусами, отсутствие выбора, навязывание родительского видения мира – все это путь к неврозам и проблемам. Да, слишком свободное воспитание неудобно, более того, может привести к недовольству родителя, потому что ребенок станет слишком рано самостоятельным и независимым, но чрезмерное сдерживание, гиперопека, навязчивый контроль или демонстративное игнорирование тоже не выход. Особенно страшны презрительные отношения, нежелание выслушать и полное отсутствие намерения понять. Кто из родителей не грешил подобными качествами? Нечего и говорить об обзывательствах, крике и тем более рукоприкладстве. Порой к коту хозяева относятся с большим уважением и вниманием, чем к собственному ребенку. Всего 100 лет назад между детством со сказками о добрых феях и взрослой жизнью была довольно четкая граница. Тинейджерская культура возникла в США в 20 веке, чтобы помочь детям и их родителям на самых сложных этапах взросления. Теперь взрослеть стали и рано, и поздно одновременно. Американская молодежь учится иногда до 30-35 лет, а аборты без согласия родителей может делать в некоторых штатах уже с 14. Искусственное затягивание детства, практикуемое в развитых странах, тоже не идет на пользу развития полноценного человека, способствует инфантилизму и юношеским депрессиям. С другой стороны, выгонять 6 лет на работу, как это случается в неразвитых странах, тоже не выход, более того, преступно и отвратительно. Дети вовсе не такие придурки, как может показаться. Многие из них очень много понимают, уже начиная с довольно раннего возраста. Они способны на осмысленную и продуктивную деятельность. Более того, остро нуждаются в ней, но вынуждены бездействовать, проводить десятки часов в неделю в скучных классах, а остальное время играя в отупляющие игры. Сколько замечательного ребенок мог бы сделать и испытать, если бы его жизнь была организована иначе? Какой удивительный человек мог бы вырасти из такого ребенка? Читатель возразит, что все зависит от родителей. Либо они виноваты, потому что сами плохо развиты, ленятся, либо жалуются о тяготах жизни, необходимости работать, чтобы обеспечивать семью. Все это правда. Все это так. Но нередко, и находясь в идеальных материальных условиях, и не будучи дебилами, родители все же не занимаются со своими детьми. Они с собой-то не знают, что делать, а тут еще дети на голову. Пандемия вскрыла этот ужасающий парадокс. Некоторые родители страдали от необходимости слишком подолгу находиться с собственными детьми вместе. Тут, конечно, мы могли бы свести все к изначальному изъяну этого мира и бытия в нем. Но, скорее всего, речь идет об отсутствии талантливо разработанных систем и традиций такого взаимодействия, совместного занятия родителей и детей делами полезными и интересными и тем и другим. Что же касается юридического ущемления в правах несовершенных лиц, надо предложить, чтобы существовали пути достижения совершеннолетия до биологического срока, хотя бы как опция. Например, введен определенный экзамен на зрелость, по результатам которого ребенок в любом возрасте мог бы получать практически полные права, включая право голоса. Нам возразят, что немедленно все это будет использовано как во вред обществу, так и во вред самим несовершеннолетним. Но это не отменяет тот факт, что совершеннолетие не наступает с биологическим возрастом, а является качеством, зависящим от зрелости человека, которое у каждого наступает по-разному, а у некоторых не наступает никогда. Так или иначе, необходимо приложить максимум усилий, чтобы у растущего поколения не формировалось чувство беспомощности и бесправности, и главное привычки, что от них ничего не зависит. Дискриминация по возрасту, эйджизм, дискриминация человека на основании его возраста, проявляется в готовности воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию возраста. С очевидной дискриминацией по возрасту сталкиваются как в начале, так и в конце карьеры. Чистой воды идиотизм руководствоваться возрастными штампами. То же самое происходит и в личной жизни. Принятые в обществе штампы не оставляют шансов для построения отношений между разными возрастными группами. И самое досадное, что неужели те, кто руководствуется этими предрассудками, не понимают, что каждый индивид при современной средней длительности жизни побывает во всех возрастных категориях и подвергнется точно такой же унизительной дискриминации? Так и хочется об этом сказать нагловатым придуркам обоих полов, которым нечем больше кичиться, кроме как своим возрастом, причем как молодым, так и зрелым. Эйджизм имеет значительный эффект на пожилых и молодых людей. Стереотипы и инфантилизация пожилых людей и молодежи из-за покровительственного языка, с помощью которого с ними общаются, затрагивает самооценку и поведение пожилых людей и молодежи. После того, как они много раз услышали стереотип, что пожилые люди и молодежь бесполезны, то даже молодежь старшего возраста может начать чувствовать себя подобно иждивенцу, как члены общества, не вносящие свой вклад. они начинают воспринимать себя зеркальным образом, то есть видят себя так, как их видит общество. Исследования также определенно показали, что когда пожилые люди и молодежь слышат эти стереотипы о своей воображаемой некомпетентности и бесполезности, они показывают результаты хуже, чем до этого. Эти стереотипы становятся сбывающимися пророчествами. Согласно стереотипной теории воплощения Бекки Леви, пожилые люди и молодежь иногда даже участвуют в создании этих самостереотипов, беря стереотипы, которые повлияли на их жизненный курс, и направляя их на себя самих. Тогда это поведение лишь укрепляет существующие стереотипы и обращение с молодежью и пожилыми людьми. Многие преодолевают эти стереотипы и живут так, как они хотят, но бывает трудно избежать столь глубоко внушенного предубеждения, особенно если вы были подвергнуты подобным взглядам в детстве или юности. Понятие «эйджизм», от английского слова, означающего возраст, ввел директор Национального института старения США Батлер в 1969 году, обозначая им дискриминацию одних возрастных групп другими. Дифференциация социальных статусов и возрастная стратификация во многих западных обществах и культурах осуществлялись и продолжают осуществляться в соответствии с такими социальными ценностями, считающимися нормативными, как продуктивность и результативность. Это обстоятельство, в частности, лежит в основе негативно-пренебрежительного отношения к пожилым людям, как к субъектам, которые не соответствуют данным требованиям. Некоторые считают эйджизмом и законы о возрасте сексуального согласия на интимные отношения. Многие социологи резко критикуют эйджизм. По их мнению, возрастная дискриминация в современном обществе является двунаправленной. То есть молодое поколение с подозрением и упреками относится к старшему, в то время как старшее не доверяет молодежи. В наши дни до сих пор ощущается острая проблема отцов и детей, которая существует не одно поколение и раскрыта в романе Тургенева «Отцы и дети». Для того, чтобы хоть как-то про себя что-то понять, кто я, что мне делать, человек начинает идентифицироваться не со своей социальной группой, семьей или профессиональной группой, а с возрастной. Журнал для тех, кому от 30 до 35, вечеринка для тех, кому за 40, клуб знакомств для тех, кому за 50 и так далее. С одеждой то же самое. Существует почти непререкаемая норма, как следует одеваться людям того или иного возраста, как разговаривать, как себя вести. Каждый пытается отгородиться и одновременно найти себя. Между тем, эти предрассудки были не всегда, по крайней мере в том виде, в котором они присутствуют в современном обществе. В прошлом предрассудки, связанные с возрастом, безусловно, были, но порой совершенно другими. Скажем, в XIX веке брак между 40-летним мужчиной и 17-летней девушкой был весьма распространен. Верно было бы взять за привычку обращаться ко всем с равной степенью уважения, как к детям, так и молодежи, как к старикам, так и лицам среднего возраста. И не менее верно было бы позаботиться, чтобы люди всех возрастов в максимальной мере были уравнены в правах, которые бы основывались не на возрасте, а на реальных способностях того или иного индивида принимать участие в различных видах деятельности.